Асаф рассказывал, передает Герасимов, что в прежние годы ему была обещана департаментом на случай провала пенсия или устройство места в качестве инженера на одном из глухих заводов Урала. Герасимов откровенно заявил, что Азеф не должен особенно полагаться на подобные обещания, так как департамент не имеет привычки их честно выполнять. Вместо этого Герасимов дал Азефу совет начать теперь же копить деньги про черный день и для этого по собственной инициативе, без прямой просьбы Азефа, увеличил вдвое оклад его жалования, повысив его до 1000 рублей в месяц. «Я посоветовал ему, — рассказывает Герасимов, — это жалование не тратить. Он ведь получал деньги на жизнь от партии, а все целиком класть в банк на текущий счет». Азеф последовал этому совету и составил завещание, хранившееся у меня, согласно которому все эти деньги в случае его смерти должны быть пересланы его жене. Одновременно были приняты все возможные меры для предупреждения провала Азефа. Его задачи как агента были точно определены. О разных мелочах, о литературной и издательской деятельности, об отдельных лицах, о провинциальных организациях и тому подобное, он мог ничего не сообщать, даже если и имел данные. Об этом всем мы могли получать сведения и из других источников, говорит Герасимов. Его задачей становилась информация исключительно о людях и событиях центрального значения, обо всем, что делается в Центральном комитете партии, в ее совете, на съездах и конференциях, а равным образом в центрах тех фракций государственных дум, которые были близки к социалистам-революционерам, то есть к трудовой группе, а позднее и в партийной фракции социалистов-революционеров. Специальной и особо важной его задачей была, конечно, информация Герасимова обо всем, что происходит в боевой организации, так как Герасимов знал, что Азеф является верховным руководителем последней, то Азеф был сделан прямо ответственным перед охранным отделением за все его действия. Ни один ее шаг не должен был быть совершен без того, чтобы охранное отделение о нем не было заранее осведомлено. Взамен этого Герасимов гарантировал, что со своей стороны он все свои действия в отношении указанных организаций, обслуживаемых Азефом, будет предпринимать по соглашению с последним, а информация, доставляемая последним, будет держаться в строжайшей тайне даже от департамента для того, чтобы предупредить возможность выдачи секретов кем-либо из чиновников последнего. Азеф работал очень хорошо. Его информация была исключительно богата фактическими указаниями, исключительно ценна и точна. Именно от него Герасимов получал основную информацию о настроениях оппозиционных и революционных групп в Государственной Думе, которая в течение первых месяцев работы Азефа с Герасимовым стояла в центре политической жизни всей страны. Его сообщения поэтому составляли основной материал и для ежедневных докладов Герасимова министру Столыпину, который скоро обратил внимание на эту ценную информацию и пожелал узнать ее источник. Герасимов рассказал Столыпину все, что сам знал об Азефе.